что его пришлось отправить в тыл лечиться. Теперь он возвращается в свою часть, и батальонный командир, наверное, посадит его за то, что он не успел подобающим образом отплатить мадьяру за удар ножом, чтобы и тому кое-что осталось на память. Этим он поддержал бы честь своего полка. «Ihre Dokumenten, fasche Dokument!» Обратился к Швейку начальник патруля фельдфебель, сопровождаемый четырьмя солдатами со штыками. «Я видит вас все время сидеть, пить, не ехать, только пить, солдат!» «А, нет у меня документов, миляга!» — ответил Швейк. «Господин поручик Лукаш из 91-го полка взял их с собой, а я остался тут, на вокзале». «Was ist das Wort, Milaga?» — спросил по-немецки фельдфебель у одного из своей свиты старого ополченца. Тот, видно, нарочно все перевирал своему фельдфебелю и спокойно ответил. «Milaga? Das ist der Herr Feldwebel!» «Это все равно, что господин фельдфебель!» Фельдфебель возобновил разговор со Швейком. «Документ!» «Толшен каждый солдат! Пес документ! Посадить auf Bahnhofsmilde Kommando den lausigen Bursch wie einen tollen Hund!» В военную станционную комендатуру вшивого парня, как бешеную собаку. Швейка отвели в комендатуру при станции. В караульном помещении он нашел команду, состоявшую из солдат вроде старого ополченца, который так ловко перевел слово «миляга» на немецкий язык своему прирожденному врагу, начальнику фельдфебелю. Караульное помещение было украшено литографиями, которые военное министерство в ту пору рассылало по всем учреждениям, где бывали солдаты, по казармам и военным училищам. Первое, что бросилось бравому солдату Швейку в глаза, была картина, изображающая, согласно надписи на ней, как командующий взводом Франтишек Гаммель и отделенные командиры Паульгард и Бахмайер 21-го стрелкового Его Величества полка призывают солдат к стойкости. На другой стене висел лубок с надписью «Унтер-офицер 5-го Гонведского гусарского полка Ян Данко разведывает расположение неприятельских батарей». Ниже, направо, висел плакат «Примеры исключительной доблести». Текст к этим плакатам с вымышленными примерами исключительной доблести сочиняли призванные на войну немецкие журналисты. Такими плакатами старая, выжившая из ума Австрия хотела воодушевить солдат. Но солдаты ничего не читали. Когда им на фронт присылали подобные образцы храбрости в виде брошюр, они свертывали из них козьи ножки или же находили им еще более достойное применение, соответствующее художественной ценности и самому духу этих образцов доблести. Пока фельдфебель ходил искать какого-нибудь офицера, Швейк прочел на плакате. «Обозник, рядовой Иосиф Бонг!» Санитары относили тяжелораненых и санитарным повозкам туда, к стоявшим в готовности в неприметной ложбине. По мере того, как повозки наполнялись, тяжелораненых отправляли к перевязочному пункту. Русские, обнаружив местонахождение санитарного отряда, начали обстреливать его гранатами. Конь обозного возчика Иосифа Бонга, состоявшего при императорском 3-м санитарном обозном эскадроне, был убит разрывным снарядом. «Бедный мой Сивка, пришел тебе конец!» — горько причитал Иосиф Бонг. В этот момент он сам был ранен осколком гранаты. Но, несмотря на это, Иосиф Бонг выпряг павшего коня и оттащил тяжелую большую повозку в укрытие. Потом он вернулся за упряжью убитого коня. Русские продолжали обстрел. «Стреляйте, стреляйте, проклятые злодеи, я все равно не оставлю здесь упряжки!» И, ворча, он продолжал снимать с коня упряжь. Наконец он дотащился с упряжью обратно к повозкам. Санитары набросились на него с ругательствами за длительное отсутствие. Я не хотел бросать упряжи, ведь она почти новая. Жаль, думаю, пригодится», — оправдывался доблестный солдат, отправляясь на перевязочный пункт. Только там он заявил о своем ранении. Немного времени спустя ротмистр украсил его грудь серебряной медалью за храбрость. Прочтя плакат и видя, что фельдфебель еще не возвращается, Швейк обратился к ополченцам, находившимся в караульном помещении. «Прекрасный пример доблести, друзья! Если так пойдет дальше, у нас в армии будет только новая упряжь!» «В Праге, в пражской правительственной газете, я тоже читал об одной обозной истории, еще получше этой. Там говорилось о вольно определяющемся докторе Йозефе Воине. Он служил в Галиции, в 7-м егерском полку. Ну так вот, когда дело дошло до штыкового боя, попала ему в голову пуля. Вот понесли его на перевязочный пункт, а он как заорет, что не даст тебя перевязывать из-за какой-то царапины там, и полез опять со своим взводом в атаку. В этот момент ему оторвало ступню. Опять хотели его отнести, но он, опираясь на палку, заковылял к линии боя и палкой стал отбиваться от неприятеля. А тут возьми, да и прилети новая граната, и оторвала ему руку, аккурат ту, в которой он держал палку. Тогда он перебросил эту палку в другую руку и заорал, что это им даром не пройдет. Ой, бог знает, чем бы все это окончилось, если б шрапнель не уложила его на повал. Возможно, он тоже получил бы серебряную медаль за доблесть, не отделай его шрапнель. Когда ему снесло голову, она еще некоторое время катилась и кричала: «Долг спеши, солдат, скорее исполнить свой, даже если смерть витает над тобой». «Чего только в газетах не пишут», — заметил один из караульной команды. — «Небось, сам сочинитель и часу не вынес, отупел бы от всего этого». Ополченец сплюнул. — «Был у нас в Часлове один редактор из Вены, немец, служил прапорщиком. По-чешски с нами не хотел разговаривать, а когда прикомандировали его к маршке, в которой были сплошь одни чехи, сразу по-чешски заговорил. В дверях появилась сердитая физиономия фельдфебеля. «Wenn man и ду drei Minuten weg, da hört man nichts anderes als...» «По-чешски, цехи!» «Стоит уйти на 3 минуты, как только и слышно. По-чешски, чехи!» И, уходя, очевидно, в буфет, приказал унтер-офицеру из ополченцев отвезти этого вшивого негодяя, он указал на Швейка, к подпоручику, как только тот придет. «Господин подпоручик, должно быть, опять с телеграфисткой со станции развлекается», — сказал унтер-офицер после ухода фельдфебеля. «Пристает к ней вот уже 2 недели и каждый день приходит с телеграфа злой, как бес, и говорит: «Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mir schlafen». «Вот ведь шлюха, не хочет спать со мной». Подпоручик и на этот раз пришел злой, как бес, слышно было, как он хлопает по столу книгами. «Ничего не поделаешь, брат, придется тебе пойти к нему», — посочувствовал Швейк-унтер. Через его руки немало уже солдат прошло, и старых, и молодых, и он ввел Швейка в канцелярию, где за столом, на котором были разбросаны бумаги, сидел молодой подпоручик свирепого вида. Увидев Швейка в сопровождении унтера, он протянул многообещающе: «Ага!» Унтер-офицер отрапортовал: «Честь имею должить, господин лейтенант, этот человек был задержан на вокзале без документов». Подпоручик кивнул головой с таким видом, словно уже несколько лет назад предвидел, что в этот день и в этот час на вокзале Швейка задержат без документов. Впрочем, всякий, кто в эту минуту взглянул бы на Швейка, должен был бы прийти к заключению, что Предполагать у человека с такой наружностью существование каких бы то ни было документов – вещь невозможная. У Швейка был такой вид, словно он упал с другой планеты и с наивным удивлением оглядывает новый, незнакомый ему мир, где от него требуют какие-то неизвестные ему дурацкие документы. Подпоручик, глядя на Швейка, минуту размышлял, что сказать и о чем спрашивать. «Что вы делали на вокзале?» — наконец придумал он. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я ждал поезда на чешские Будиёвицы, чтобы попасть в свой 91-й полк к поручику Лукашу, у которого я состою в денщиках и которого мне пришлось покинуть, так как меня отправили к начальнику станции насчет штрафа, потому что подозревали, что я остановил скорый поезд с помощью аварийного тормоза». «Не морочьте мне голову!» — не выдержал подпоручик. «Говорите связно и коротко, и не болтайте ерунды!» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, уже с той самой минуты, когда мы с господином поручиком Лукашем садились в скорый поезд, который должен был отвезти нас как можно скорее в наш 91-й пехотный полк, нам не повезло. Сначала у нас пропал чемодан, затем, чтобы не спутать, какой-то господин генерал-майор совершенно лысый». «Хеммельхегот!» — шумно вздохнув, выругался подпоручик. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, необходимо, чтобы из меня все лезло постепенно, как из старого матраса, а то вы не сможете себе представить весь ход событий, как говорил покойный сапожник Петрлик, когда приказывал своему мальчишке скинуть штаны перед тем, как выдрать его ремнем». Подпоручик пыхтел от злости, а Швейк продолжал. «Господину лысому генерал-майору я почему-то не понравился, и поэтому господин поручик Лукаш, у которого я состою в денщиках, выслал меня в коридор». «А в коридоре меня потом обвинили в том, о чем я вам уже докладывал. Пока дело выяснилось, я оказался покинутым на перроне. Поезд ушел, господин поручик с чемоданами и со всеми, и своими, и моими документами тоже уехал, а я остался без документов и болтался, как сирота». Швейк взглянул на подпоручика так доверчиво и нежно, что тот уверовал. Все, что он слышит от этого парня, который производит впечатление прирожденного идиота, все это абсолютная правда. Тогда подпоручик перечислил Швейку все поезда, которые прошли на Будиёвице после скорого поезда, и спросил, почему Швейк прозевал эти поезда. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — ответил Швейк с добродушной улыбкой. «Пока я ждал следующего поезда, со мной вышел казус. Сел я пить пиво, и пошло кружка за кружкой, кружка за кружкой». «Такого осла я еще не видывал», — подумал подпоручик. «Во всем признается. Сколько их прошло через мои руки, и все как могли врали и не сознавались, а этот преспокойно заявляет, прозевал все поезда, потому что пил пиво кружку за кружкой». Все свои соображения он суммировал в одной фразе, с которой и обратился к Швейку. «Вы, голубчик, дегенерат. Знаете, что такое дегенерат?» «Дегенерат? Дегенерат? Ну, это у нас на углу в Бойште и Каторжинской улице, осмелюсь доложить, тоже жил. Вот этот вот самый один дегенерат. Отец его был польский граф, а мать — повивальная бабка. Днем он подметал улицы, а в кабаке не позволял себя звать иначе, как граф». Подпоручик счел за лучшее как-нибудь покончить с этим делом и отчеканил. «Вот что! Вы балбес! Балбес до мозга костей! Немедленно отправляйтесь в кассу! Купите себе билет и поезжайте в Будиёвицы. Если я еще раз увижу вас здесь, то поступлю с вами как с дезертиром. Абтретен! Марш!» Но так как Швейк не трогался с места, продолжая делать под козырек, подпоручик закричал. «Марш! Хинаус! Слышали? Абтретен!» «Паланек, отведите этого идиота к кассе и купите ему билет в чешские Будиёвицы». Через минуту унтер-офицер Паланек опять явился в канцелярию. Сквозь приотворенную дверь из-за его плеча выглядывала добродушная физиономия Швейка. «Но что еще там?» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — таинственно зашептал унтер-паланек. «У него нет денег на дорогу. И у меня тоже нет. А даром его вести не хотят, потому что у него нет удостоверения в том, что он едет в полк». Подпоручик не полез в карман за Соломоновым решением трудного вопроса. «Пусть идет пешком!» — решил он. «Пусть его посадят в полку за опоздание. Нечего тут с ним вождаться!» «Эх, ничего, брат, не поделаешь», — сказал Паланек Швейку, выйдя из канцелярии. «Хочешь, не хочешь, а придется, братишка, тебе в Будиёвице пешком переть. М? Там у нас в караульном помещении лежит краюха хлеба. Мы ее дадим тебе на дорогу». Через полчаса, после того, как Швейка напоили черным кофе и дали на дорогу, кроме краюхи хлеба, еще и осьмушку табаку, он вышел темной ночью из табора, напевая старую солдатскую песню. «Шли мы прямо в Яромерь, коль не хочешь, так не верь». Черт его знает, как это случилось, но бравый солдат Швейк, вместо того, чтобы идти на юг, к Будиёвицам, шел прямехонько на запад. Он шел по занесенному снегом шоссе, по морозцу, закутавшись в шинель, словно последний наполеоновский гренадер, возвращающийся из похода на Москву. Разница была только в том, что Швейк весело пел. «Я пойду пройтиться в зеленую рощу». И в занесенных снегом темных лесах далеко разносилось эхо, так что в деревнях лаяли собаки. Когда Швейку надоело петь, он сел на кучу щебня у дороги, закурил трубку и, отдохнув, пошел дальше навстречу новым приключениям Будиёвицкого анабасиса. Глава вторая. Будиёвицкий анабасис Швейка. Ксенофонт, античный полководец, прошел всю Малую Азию, побывал бог весть в каких еще местах и обходился без географической карты. А древние готы, совершали свои набеги, также не зная топографии. Без устали продвигаться вперед, бесстрашно идти незнакомыми краями, быть постоянно окруженным неприятелями, которые ждут первого удобного случая, чтобы свернуть тебе шею. Вот что называется анабасисом. У кого голова на плечах, как у Ксенофонта, или как у разбойников различных племен, которые пришли в Европу бог знает откуда, с берегов не то Каспийского, не то Азовского морей, тот совершает в походе прямо чудеса. Римские легионы Цезаря, забравшись, опять-таки без всяких географических карт далеко на север, к Гальскому морю, решили вернуться в Рим другой дорогой, чтобы еще попытать счастья, и благополучно прибыли в Рим. Наверное, именно с той поры пошла поговорка, что все дороги ведут в Рим. Точно так же все дороги ведут и в чешские Будийовице. Бравый солдат Швейк был в этом глубоко убежден, когда вместо будийовицких краев увидел Милевскую деревушку. И не меняя направления, он зашагал дальше, ибо никакое Милевское не может помешать бравому солдату добраться до чешских Будийовиц. Таким образом, через некоторое время Швейк очутился в районе Кветова, на западе от Милевска. Он исчерпал уже весь свой запас солдатских походных песен и, подходя к Кветову, был вынужден повторить свой репертуар сначала. «Когда в поход мы отправлялись, слезами девки заливались». По дороге из Кветова во Враж, которая идет все время на запад, со Швейком заговорила старушка, возвращавшаяся из костела домой. «Добрый день, служивый. Куда путь держите?» «Иду я, матушка, в полк, в Будийовице, на войну эту самую». «Батюшки, да вы не туда идете, солдатик!» — испугалась бабушка. «Вам этак туда ни в жизнь не попасть. Дорога-то ведет через Враж, примехонько на Клатовы». «А я полагаю, человек с головой, и из Клатов попаду в Будийовице», — почтительно ответил Швейк. «Ну, правда, прогулка не маленькая, особенно для человека, который торопится в свой полк и побаивается, как бы, несмотря на все его старания явиться в срок, у него не вышло неприятности». «Ой, был у нас тоже один такой озорной», — вздохнула бабушка. «Звали его Тоничек Машек. Вышло ему ехать в Пльзень, в ополчение. Племянницы он моей сродни, да. Ну, поехал, значит. А через неделю уже его жандармы разыскивали. До полка, выходит, не доехал. А еще через неделю объявился у нас в простой одежде, не военный, в отпуск, дескать, приехал. Староста за жандармами, а те его из отпуска-то потянули. Уж и письмецо от него с фронта получили, что раненый, одной ноги нет». Старуха соболезнующе посмотрела на Швейка. «А вон, в том вон лесочке пока, служивый, посидите. Я картофельную похлебку принесу, погреешься. Избу-то нашу отсюда видать, аккурат за лесочком, направо. Через нашу деревню лучше не ходите, жандармы у нас все равно как стрижи шныряют. Прямо из лесочка идите на Мальчин. Чижова, солдатик, обойдите стороной, жандармы там живодеры, дезертиров ловят. Идите прямо лесом на Седлец, у Горождевец. Там жандарм хороший, пропустит через деревню любого». «А бумаги-то есть?» «Нету, матушка». «Ну тогда и туда не ходите, идите лучше через Радомышль. Только смотрите, старайтесь попасть туда к вечеру. Жандармы в трактире сидеть будут. Там на улице за Флорианом домик. Снизу выкрашен в синий цвет. Спросите хозяина Мелихарка. Мелихарка, брат он мне. Поклонитесь ему от меня, а он вам расскажет, как пройти в эти Будийовице». Швейк ждал в лесочке больше получаса. Потом он грелся похлебкой, которую бедная старушка принесла в горшке, закутанном в подушку, чтобы не остыло. А старуха тем временем вытащила из узелка краюшку хлеба и кусок сала, засунула все это Швейку в карманы, перекрестила его и сказала, что у нее в Будийовицах два внука. Потом она еще раз подробно повторила, через какие деревни ему идти, а какие обогнуть, наконец вынула из кармана кофты крону и дала ее Швейку, чтобы он купил себе в Мальчине водки на дорогу, потому что оттуда до Радомышля кусок изрядный. По совету старухи Швейк пошел, минуя Чижова, в Радомышль, на восток, решив, что должен попасть в Будиёвице с какой угодно стороны света.